Глава 7. На одном из уроков в школе мы попросились объявить, что набираем новую команду баскетболистов. «Ну, кто с нами, смельчаки?» — начал скандировать Бермудес. «В мяч играть, писать стихи». В классе повисла неловкая тишина. Ну, знаете, как в лифте, когда кто-то испортил воздух, и все остальные делают вид, что ничего не чувствуют. Вот такая тишина. После уроков мы поплелись на площадку тренироваться. Но когда переоделись и вышли на поле, поняли, что забыли взять мяч. У одной из корзин играл Нико. Мы в одном классе, но он не то, что мы с Бермудесом. Нико из крутых. Из тех, кто разговаривает только с такими же крутыми спортсменами. Но врать не буду, играет он потрясно. Мы замерли под своей корзиной, глядя, как он забрасывает мяч раз за разом. Нико. Он немного выпендрежник. Мамы наших одноклассников от него в таком восторге, будто он образец идеального ребенка. Когда нас забирают из школы, я постоянно слышу, как они говорят что-то вроде «Ты не мог причесаться поаккуратнее, как Нико?» Или «Посмотри на Нико, вот он рубашку всегда заправляет». На физкультуре он постоянно пробегает 100-метровки первым и выше всех взбирается по канату, а куча ребят ему хлопает. В общем, я же говорю, выпендрежник. «Вы меня нервируете», — заявил он, когда заметил, что мы пялимся. «Так и будете стоять? Или поиграем?» Мы так обалдели, что даже не придумали, что ответить. «Нико хочет поиграть с нами. Нико?» «Главная звезда школы?» Он кинул нам мяч, и мы начали по очереди кидать его в корзину. У нас с Бермудесом получалось не просто плохо, вообще никак. Игроки из нас просто ужас какой-то. Я до последнего думал, что Нико сейчас уйдет к своим друзьям, но нет. Бермудес подкинул мяч и раскрутил его на пальце. Потом посмотрел на Нико и нахмурился. «Хоть в баскетболе ты звезда. С тобой дружить, да никогда». Нико, кажется, обиделся. «Слушай», — вмешался я, пока они не успели поссориться. «Нико, ты не хочешь играть в нашей команде?» Нико на меня даже не посмотрел. Он сунул руки в карманы крутой фирменной толстовки, развернулся и пошел прочь. «Оставьте мяч себе, вам надо тренироваться», — бросил он через плечо. «Тоже мне нашелся гений, не хватало наставлений», — фыркнул Бермудес. «Кажется, мы попали», — охнул я, показывая Бермудесу на другой конец площадки. Дуна уже нас заметила. Деваться было некуда. Мы задрожали, как газели в лапах гепарда из документалок. И тут кто-то нас позвал. Это оказался Патрик, вот только очков на нем не было. И он не заметил, что на тротуаре не хватает кусочка брусчатки. Мы бросились ему на помощь. Как он только не расшибся. К счастью, зубы у него все остались на месте. «Один, два...» Начал он считать, безумно вращая глазами. «Что два?» Повернулся я к Бермудесу, который тоже частенько падал. «Я считал их много раз. Искры, что летят из глаз». Мимо что-то пронеслось с ветерком, и мы вспомнили про Дуну, но на площадке ее больше не было. Патрик перестал считать, распахнул глаза, схватил мяч, побежал к корзине, бросок и... Да, без очков ему лучше не играть. Вместо кольца мяч попал в пролетавшую мимо птицу. Я сходил за мячом, вернулся на штрафную линию и попробовал забросить. Мяч почти коснулся щита. Патрик кинул мне мяч, и я попробовал снова. После 17 попыток он не выдержал. «В жизни ничего подобного не видел. У тебя просто талант мазать». «Да, уму непостижимо». Бермудес сел на землю. 17 раз подряд. Все мимо». Они были правы. Как нам убедить хоть кого-то с нами играть, когда мы полные лузеры?